Глава 36. Ночная Москва проносится мимо за окном служебной машины. После начала массированных авиационных налетов немецкой авиации в конце июля в городе соблюдаются строгие меры светомаскировки. Столица погрузилась в тягостное ожидание. Кортеж машин на максимальной скорости летит в сторону Кремля. Несмотря на опасность очередного налета немецкой авиации, Сталин решил принять Берию у себя в кабинете в Кремле, не спускаясь в свой бункер на Кировской. Практически без промедления наркома внутренних дел пропустили в кабинет к Сталину. Сопровождающие его лица остались внизу, под присмотром людей начальника охраны вождя генерала Власика. Сталин как раз просматривал неутешительные сводки с фронтов, когда раздался стук в дверь. «Разрешите, товарищ Сталин?» «Заходи, Лаврентий, присаживайся». Дождавшись, когда Берия усядется, Сталин задал вопрос, который его интересовал уже много времени. «Ну что там, наши марсиане? Ты можешь наконец-то прояснить, кто эти люди и чего они в конце концов добиваются? Не может это быть ловкая мистификация немцев или наших союзничков?» «Так точно, товарищ Сталин. На сегодняшний день достаточно данных, чтобы однозначно быть уверенными, что странник не является ни агентом немцев, ни англичан, ни кого-либо другого. Вчера ночью была организована доставка очередной партии информации, и у Зимина, который теперь однозначно определен как странник, состоялся достаточно интересный разговор с Судоплатовым». «Вы отправляли туда Судоплатова?» «Пришлось. Странник лично контактировал в Могилеве с Судоплатовым и неоднократно выказывал ему свое уважение. Мы решили воспользоваться этой возможностью и прояснить многие вопросы. Нам это удалось. Странник – человек весьма осторожный. Даже личность командира специальной группы, отправленной в район Могилева для обеспечения надежной связи с ним, он несколько раз перепроверял». «И к каким выводам вы пришли? Все-таки пришельцы из будущего?» «Да, из 2012 года». «И что интересного рассказывают наши потомки?» Берия, давно работающий под руководством Сталина и как верный пес, научившийся понимать нюансы поведения хозяина, уловил за вроде как заданным равнодушным тоном вопросом напряженность человека, ожидающего смертельный приговор. Сталин продолжил с легкой иронией: «Мы победим в этой войне?» «Да, победим, но потери будут огромны. По словам странника, потери Советского Союза составят по разным подсчетам около 27 миллионов человек». Сталин резко встал из кресла и стал нервно рассказывать по кабинету. После долгой паузы он спросил: «Лаврентий, ты уверен, что этому человеку можно верить?» «Пока то, что он сообщал и делал, не было направлено против нас. Наоборот, по мнению специалистов, странник на основании анализа результатов войны, так сказать, взгляда из будущего, корректно указывает на наши недоработки в организации армии и дает рекомендации по модернизации боевой техники. Конечно, странник при этом преследует свои цели, которые стали понятны только сегодня». Сталин, немного успокоившись, заинтересовался: «И какие же?» «Помните, мы рассматривали вопрос создания сверхмощного оружия на основе распада вещества, но ученые так и не смогли дать гарантии. У меня есть информация о проведении таких же работ немцами и американцами. Так вот, такое оружие будет создано в 1945 году американцами и применено против Японии, которая, кстати, в декабре должна напасть на американскую военно-морскую базу на Гавайях. А мы свою бомбу сделаем в 1949. В 2011 произойдет Третья мировая война. С массовым применением этого оружия человеческая цивилизация будет практически уничтожена. Как оказалось, после применения этого оружия остается особое излучение, которое убивает людей, влияет на следующие поколения. В том мире остались небольшие группки людей, которые прячутся в бункерах и иногда выходят на поверхность в поисках чистой пищи, не зараженной этим излучением». «Понятно. Кто же такой странник и как ему удалось прорваться в прошлое?» Странник оказался командиром осназа военной разведки, который перед применением ядерного оружия производил эвакуацию оборудования сверхсекретной лаборатории, занимающейся разработками путешествий во времени. Что же они так позволили себя уничтожить? По словам странника, Советский Союз не без помощи Запада развалился в 1991 году на множество небольших государств. Большинство из них сразу побежало на поклон к американцам, которые в тот момент доминировали в мире. Сам странник некоторое время служил в украинской армии. Украина стала отдельным государством, где основные руководящие посты заняли выходцы из Западной Украины, негативно настроенные по отношению к России, которая на тот момент стала называться Российской Федерацией. Странник тоже так относится? Нет, он сам крымчанин, после увольнения из армии работал в коммерческом банке в службе безопасности и ловил мошенников. Это объясняет хорошую оперативную подготовку странника. Многие его действия расценивались как поступки бойца ОСНАТа, но явная и хорошо продуманная линия поведения при переговорах, создание особых условий при контактах создавали видимость наличия организации. Просто талантливый и умный, а главное, осторожный человек. Ты хочешь сказать, что в то время в украинской армии готовили таких хороших командиров ОСНАТа, а мы ведем переговоры с гражданами УНР в будущем? И какое отношение Крым имеет к Украине? По его словам, ваш преемник Хрущев подарил Крым Украине, поэтому после распада Советского Союза там стали хозяйничать новые украинские власти, поддерживая крымских татар, агрессивно настроенных против русскоговорящего населения. А по поводу его подготовки, то ядерной войне предшествовала обычная война, более похожая на гражданскую. В Крыму при попустительстве украинских властей крымские татары подняли мятеж и начали уничтожать славянское население. В Севастополе оставался русский флот, и странник пошел добровольцем в морскую пехоту, где дослужился до командира отряда ОСНАЗа. После применения ядерного оружия он с некоторыми членами семей командиров и бойцов спрятался в бункере, где сумел запустить установку перемещения во времени и попасть к нам. Это он сам рассказал? Не слишком ли это фантастично, не находишь? Нет. Часть он, конечно, намеками рассказал Судоплатову, но у него в бункере лечился генерал-майор Романов, а многие бойцы из отряда странника воевали с ним еще в Могилеве, и практически все из 172-й дивизии, которой как раз и командовал Романов. Вот они многое своему комдиву и поведали, а тот сегодня вечером моему следователю. Протоколы допросов генерала у меня с собой. Ты этому веришь? В большинстве. Есть, конечно, недосказанности, но такое объяснение поясняет многое. И то, что странник за свою помощь попросил продукты, горючее и воду, и сам он постоянно бледный, как человек, не выходящий на солнечный свет, да и много других мелочей и оговорок. Очень уважительно относится к Судоплатову, считает его одним из организаторов массового партизанского движения на оккупированных территориях. Как оказалось, учебник по организации партизанского движения в будущем, который нам был передан для изучения, будет составлен самим Судоплатовым. Сталин чуть расслабился и уже улыбнулся в усы. Не говорил, почему развалится Советский Союз. На эту тему отказался разговаривать. Сказал, что вопросы такого уровня будет обсуждать только с высшим руководством страны. Ты не боишься, что информация из будущего может уйти немцам, англичанам, американцам? Есть такая вероятность, но странник специально подчеркнул, что с его стороны утечек не будет, и за этим производится очень жесткий контроль. Может подумать о захвате установки и пообщаться с потомками более основательно. Мысли такие были и прорабатывали возможности, но странник однозначно дал понять, чтобы и не пытались. Система безопасности бункера очень сложная, и преодолеть ее без уничтожения всего комплекса невозможно. Как по мне, то он не кажется настолько доверчивым, и весьма вероятно, что возможность попытки захвата бункера из нашего времени им учтена в первую очередь. Мнение экспертов таково. Все сложности с передачами пакетов им были затеяны для того, чтобы мы его воспринимали всерьез, не пытаясь захватить его и его семью. Он так и Судоплатову отдельным текстом заявил: «Я с июля месяца пытаюсь убедить вас, что с нами лучше дружить, и это будет выгодно всем». Интересный подход. Торговать помощью. Он это называет взаимовыгодным сотрудничеством. А чего он действительно добивается? Помощью нам изменить историю и попытаться избежать развала Советского Союза и ядерной войны. Еще он предлагает рассмотреть вопрос о приеме специалистов, детей и женщин в наше время, под нашим контролем. Что ж, это радует, что человек заботится не только о своем благе. Что-то еще? Да, последняя передача действительно оказалась очень важной. Там аналитический обзор по ядерному оружию, результатам его применения и кто в мире и на какой стадии ведет разработки в этом направлении. Лаврентий, оставь материалы, я их почитаю и завтра тебя вызову. Да, хотел бы еще поговорить с Судоплатовым и Романовым на эту тему. Организуй, чтобы завтра часиков два они были у меня. Романов внизу ждет. Я вызвал из Ленинграда профессора Зельдовича, который по материалам странников в будущем будет принимать активное участие в разработке ядерного оружия. В определенных пределах, чтобы не выдавать источник, он был ознакомлен с материалами странника. Реакция очень бурная. Хорошо. И Зельдовича на завтра пригласи. Тоже будет интересно пообщаться. Берия понял, что Сталин хочет в одиночестве изучить материал и обдумать свою позицию на завтра.